Противник у меня оказался более чем достойным. Утро началось у меня с того, что кто-то настойчиво долбился в дверь каюты. Я посмотрел на часы и понял, что проспал все на свете, на станции рабочий день был в разгаре, а ведь теперь я на флоте. После чего разблокировал входную дверь. «Живой», — сказал зашедший в каюту Ники. «Живой. Да я думал, что ты мог скончаться после вчерашнего. Это аварец тебя так колотил во втором раунде. Досталось мне действительно прилично. Значит, смотрел поединок? Да я вообще был в шоке. Включаю панель, а там реклама вашего поединка. Когда ты только успел на него? Мы ведь только прилетели. Веришь, Ники, я здесь ни при чем. Все за меня организовали. Я сам узнал о нем за 5 минут до начала поединка. Наверное, тебе много кредов за него заплатили. Ни одного креда. Да не может этого быть. Может. Меня просто поставили перед фактом. Я бы ни за что тогда не согласился бесплатно драться. А я вот по собственной глупости согласился. Не повезло тебе, хотя ты классно отделал этого аварца. Обидно, отобрали честную победу. Ладно я, а ты чем занимаешься? Тебя куда направили? Никуда. Приказано ждать приказа. А остальных куда? Да все вроде здесь. Никого вроде никуда не направили. Правда, говорят, что часть наших уложили на учебу в учебном центре. На что учат? Без понятия. Выйдут, узнаем. А меня, похоже, на станции оставляют. Вчера зачислили в штат станции. Вот это сюрприз. Повезло тебе. Сам не ожидал, но после боя совсем не уверен, что повезло. Почему? Слишком высокие чины на станции во всем этом замешаны, и мне вчера откровенно мешали победить. Я это тоже заметил, да и я не я один. В местной сети это активно обсуждают. А чего там пишут? Пишут, что кто-то очень крупно поставил на победу Балака в последнюю секунду, и именно из-за этой ставки отменили результаты поединка. И кто это сделал? Думают, что сам клуб или его хозяин. Ставки сразу взлетели 1-7 против тебя. Вот уроды. Возмутился я, вспоминая про свою ставку на себя и понимая, сколько кредов потерял, после чего посмотрел поступившие вчерашние сообщения. В первом сообщении говорилось о моей дисквалификации и о том, что призовые за участие в бою мне не будут выплачены. Во втором, что моя ставка аннулирована, и денежные средства возвращены на счет. Пролетел вчера я по всем статьям. Затем прочитал сегодняшнее сообщение. В третьем сообщении говорилось, что мне сегодня предоставляется выходной, но завтра в 8 утра я должен появиться на своем рабочем месте. 2 следующих одинаковых сообщения были от владельца клуба Бора. Он предлагал встретиться у него в клубе и обсудить. Что конкретно он предлагал обсудить, непонятно. Ответил ему, что я дисквалифицирован, и приложил сообщение от его клуба, а после заблокировал контакт. «Ты не знаешь, нас здесь кормят». «Вроде должны», — спросил у Ники. «Кормят». «Пошли, покажу где». «Пошли, только умоюсь». Подойдя к умывальнику, посмотрел на себя в зеркало. Лучше бы я это не делал. Мне самому было страшно смотреть на мою опухшую физиономию. Приложил аптечку и сразу получил 3 укола. После чего мы направились Ники на его обед, а я на свой завтрак. Бар, где нас кормили, находился недалеко. Сейчас он оказался заполнен почти полностью, и мы с трудом с Ники протиснулись к бармену. Тот хмуро посмотрел на мою опухшую физиономию, но ничего не сказал. Ники представился и сделал заказ. Сам я не знал меню и заказал то же, что и он, после чего мы заняли освободившийся столик. «Видел физиономию бармена?» — спросил у Ники. «Видел. Чего это он?» «Да не обращай внимания. Может, поклонник твоего противника, а может, просто ты не нравишься ему». «Наверное, ты прав. Слушай, а тебе что, совсем ничего не заплатили?» «По правилам, претендент должен получить 50 тысяч за бой». «Это где ты вычитал?» «Вот, в правилах боев, и он прислал мне ссылку». Я быстро прочитал пункт, о котором он говорил. «Действительно, мне полагалась выплата вне зависимости от исхода поединка. Вот, что мне прислали, и отправил ему сообщение, что мне вчера пришло на нейросеть. Это неправильно, тебе все равно должны заплатить за бой». «Правильно или нет, но мне ничего не заплатят». «Мне тоже ничего не заплатили», — сказал он с грустью. «Я на тебя поставил». «Не ты один, я тоже на себя ставил. Все эти пишут, что на них массово подают в суд». «Из-за чего?» «Из-за результатов. Многие недовольны таким решением и требуют положенных им выплат. Они ставили на тебя». «Думаю, дохлый номер и ничего у них не получится», — ответил ему, вспомнив про то, как на ринге старались, чтобы мой противник победил, а также кто стоит за всеми этими боями. «Почему ты так думаешь? Помнишь парочку, что мы встретили наверху? Ты про СБшников? Про них. Ты с ними встретился там вновь? Ага, и они меня забрали к ним, но потом хорошо огребли от начальства и бегом меня вернули обратно. Так что понимаешь, кто стоит за этими боями? Ничего себе, не думал, что все так серьезно. А что все эти пишут? Так зайди и посмотри. Не хочу. Меня сразу закидают любезностями. Даня, к тебе нет особых претензий. Вчера только писали, что ты не флотский и не должен был участвовать в наших боях, тем более сразу выходить против чемпиона без претендентских боев. Однако потом организаторы выложили часть твоего контракта с флотом, где стояла дата подписания контракта, а также данные Искина, что ты теперь числишься техником на станции, и все эти вопросы сразу отпали. А как они объяснили, что меня выставили сразу против чемпиона? Примерно так, что ты являешь бойцом лиги, и твоя квалификация не требует подтверждения. Здесь не возникло почти ни у кого вопросов. Значит, они сами разгласили всем, что я боец лиги? Конечно. А я все думал, откуда многие в клубе знают об этом. Они приложили даже записи с твоими боями там. Вот даже как. Хитро. Я думал, они скрывать это будут, чтобы поставить на меня, но они сделали более хитро. Не понял. Да все просто. Они специально разрекламировали меня, чтобы больше разумных поставило на меня, но в последний момент сами поставили на моего противника. Об этом как раз и пишут в сети, но ты победил, и этим многие недовольны. Сдаваться я ему не собирался. Да ты не понял. Претензии как раз не к тебе, а к организаторам. Многие считают, что ты честно победил, а дисквалификация только повод, чтобы не выплачивать выигрыш в тотализаторе. Даже так? Да. Мало того, приводят два отрывка из боев Балака, когда он также оттолкнул судью и добил своего противника. Вот только после тех боев его никто не дисквалифицировал, как тебя. А вот это уже интересно, нужно будет посмотреть потом. Смотри, вот ссылки. Хотел посмотреть потом, но раз он прислал ссылки, я заглянул, чтобы оценить.